Когда позвали, расставил тару в обратку и медленно подошел, боясь всю посуду побить. — Молодец, солдат! — похвалил генерал, неизвестно за что, и хлопнул по плечу. Стекло сыграло. Стаканчики звякнули о бутылочки. — В десант тебе не надо, но ты здесь, молодец, ставь! Веретенко указал рукой на слесарный стол. Фрол с облегчением выполнил приказание. Хлопни его генерал посильнее, все бы сейчас оказалось на полу, а он в вечном наряде по сортиру. Генерал свернул башку первой бутылки и налил примерно по 100 себе и майору. — Ладно, вижу, все в порядке. Ну, их всех нахрен. Давай выпьем. Стоило Хряков расплылся в улыбке. Неужели все? Ё-моё, вроде не облажался ни разу, вроде везде угодил. Погоди, еще не проводил. Ее содержание отчета ничего не известно, а еще столовая. Упою десантуру, чтоб все или в розовых тонах, или никак. Не дойдет он до столовки. Прикрою, так и быть, сухенького. За все приходится своим здоровьем расплачиваться. А здесь 2 литра и без закуси. Что это? Десант наносит ответный удар? Фрол вышел на улицу, закурил. Генерал поднес губам стакан и остановился. Стоило Хряков внимательно смотрел, и сам ни-ней, пока инспектор не пригубит. Не по-человечески, не люблю. Рядовой! Фрол не торопился. Забычковал сигаретку, положил за отворот кепки с левой стороны и только потом подошел. — Водку пьешь? — суровые глаза смотрели на Валетова. — Только чего на него так пялится? Быки в золотых цепях ему в душеньку глядели, ничего не увидели, куда уж там генералу. — Пью. Прочные были те стаканы. Стоило Хряков давил на свой со всех сторон. Ничего, стенки выдержали. Так, генерал оглядел отдраенное помещение. Стаканов лишних нет. Фляжку, солдат. Фрол снял с ремня фляжку и протянул генералу. Веретенко вылил на бетонный пол воду и медленно-медленно влил примерно так же, как к себе и комбату. Теперь порядок. «За БТРы, чтоб ездили!» «Чтоб ездили!» — согласился подполковник. Фрол хлопнул все до конца, не уступая офицеров. «А чего там?» Стоило Хряков взял у него фляжку и поболтал. Не плескалось. «Молодец, молодец!» — присоединился генерал. «Как зовут?» «Рядовой Валетов. Имя». И тут водка ударила по мозгам. Сильно очень приложилась. Фрол. Парнишку повело в сторону. Он едва улыбнулся, но заставил себя стабилизироваться. Скажи, Фрол, как же ты один такое дерево до дороги дотащил? Или тебе помогали? Водка снова лилась в стаканы. Если б не я, дело бы не пошло. Молодец, ефрейтор, хорошо отвечаешь. Петр Валерьевич, давай сюда его фляжку. Разлили по второй. Генерал втянул ноздрями струю свежего воздуха, залетевшую в ворота. Хорошая вещь наша водка. Накрывает плавно, нежно. Да, комбат? Здоровья много на нее требуется. Стоило Хряков представил, что ему сегодня устроит жена после того, как она чутится дома. Все шло к очередному испытанию организма на живучесть. — Ты вроде на слабенького и больного не похож? Хмель вскружил голову и комбату, и генералу. Квадратные пачки слегка раскраснелись, глаза заблестели. — Так... — За БТР пили. Что у тебя еще есть? БМП есть? Может, вернемся? Сядем по-человечески, там шашлычок, зелень. Что мы тут стоим? Раз уж приехали, надо осмотреть все твое хозяйство. Пьем за БМП. Генерал уже донес наполненный стакан до губ. Где стоят, не вижу. На улице и в соседнем боксе. Занюхивая белым полотенчиком, висящим на плече Валетова, сообщил стойло Хряков. «Хорошо. Пьем здесь и идем туда. Ефрейтор, не отставай!» Фрол посмотрел на комбата. Тот дал отмашку. И огненная вода влилась в молодой желудок. «Я рядовой, товарищ генерал». Генерал стал смеяться. Стойло Хряков поддержал инспектора неискренним ржанием. «Ефрейтор, бери бутылки, пошли в следующий бокс». Пока Фрол облокачивался на слесарный стол, его гироскопы кое-как справлялись с нагрузкой. Но лишь только тело отделилось от опоры, как компьютер дал сбой. Если бы не тиски, он наверняка боднул бы Стойло Хрякова в пузо головой. Генерал нахмурился. Не очень силен для ефрейтора. Критика возымела действие. Фрол взбодрился. Секундное замешательство, товарищ генерал. Ладно, сержант, следуй за нами. Валетов расцвел, как девушка после развода с придурком мужем. Подхватил бутылки, поднос, стаканы и поспешил за офицерами. Во втором боксе, не менее чистом, как предыдущий, устроились на пустой 200-литровой бочке, стоящей в углу. После четвертого круга как-то остановились, закурили. Генерал выпустил тонкую струйку дыма к потолку. — Вижу, подполковник, стараешься. Третью звездочку хочешь на погон? Молодец. Стойло Хряков пожал плечами. — Понимаю, ничего. Хорошо командуешь. Люди вон, какой порядок у тебя навели. — Старший сержант! — позвал Веретенка. Услышав знакомый голос, Фрол очнулся и отлепил физиономию от кирпичной стены. — Я... «Он недавно служит», — спохватился комбат. «А мне не нужно знать, сколько он служит. Я вижу, как он пьет. Молодец! Видишь, на ногах стоит. Солдат сражение ведет, не сдается». «Так точно!» — подтвердил Фрол и снова боднул головой стену. «Помню, в Афганистане залегли мы на голых камнях. Духи поперли, орут про своего Аллаха. Вылезло человек 100, а у меня во взводе 24 пацана. Думал, конец». Генерал пропустил еще стакан, закусил мануфактуркой и продолжил. «Начали бить их. Я вначале не понял, в чем дело-то. А что бы вы думали? Прет, вот прет на меня, 100 метров осталось. Но с такого расстояния я ему встану на раков, в очко попаду с закрытыми глазами. Идет, орет, борода, чалма, платье серое, вся фигня. Палит во все стороны. Бью в корпус одну, другую. Куски мяса от него отлетают, а он все вперед и вперед, как робот, зомби. Всех мы их там и положили. Обкуренные черти. Вторую волну бы не сдержали, патронов бы не хватило. Я повеселился, два рожка выпустил и могу поклясться, ни одной пули зазря не израсходовал. 17 их унес, и ложились они тяжело, ой, тяжело. Прошли по полю боя, добили кое-кого, понятное дело. При обыске нашли с полкило кокаина. А у нас дрянью все баловались. — И вы, товарищ генерал? — Фрол стало интересно. — Война, сынок, на то и война, чтоб людей убивать да калечить. Под суд нас не отдали только из-за того, что мы сотню положили. — А на гражданке вы чем занимались? — Охотой и женщинами. — И на кого охотились? — На женщин. Помолчали. — В Германии у меня случай был. Подполковник закрыл глаза, чтобы лучше представить события далеких дней. Закорешился я с одним немцем, Гюнтер зовут. Он возьми меня на выходные и пригласи в Лейпциг к себе домой. Но вроде как и в гости, и на экскурсию. Разве плохо? Поехал с женой, в штатском, конечно. По-немецки я неплохо тогда говорил. Шмотки на мне все ихние, рожа на бюргеровскую смахивает. От русского внешне ничего не осталось. Бабы наши языками зацепились. Со стороны посмотришь, две подружки, етих обеих. Ну не слушать же. Пошли в забегаловку. Пиво, понятное дело. Гюнтер, он габаритами почти как я, но на пиво тренирован невероятно. Поди с детства, вместо мамкиного молока пиво посасывал. Только тогда я еще не знал, на что он способен. Вошли в бар. Он там завсегдатай. Все его знают, здороваются. Я тоже башкой киваю. Сидим, пьем, никого не трогаем. И тут заходят, вот как в кино, тройняшки. Слышь, Федя, тройняшки. Фрол повернулся к офицерам. «Меня зовут Фрол», — сказал, как отрезал. Только отрезал тупым ножом мягкий батон, больно уж расплывчато. «У-у-у, парень, тебе хватит!» Генерал рассмеялся. «Гляди, комбат, как мы его накачали!» Стойло Хряков не обращал внимания и продолжал. «Три братца, местные, знаменитые алконавты, профессионалы. Их и с Гюнтером они не в ладах. Пузатые страсть. Мое брюхо против ихних — пупок». Как вошли, тут же стали задирать Гюнтера. Не вытерпел он, согласился. Сели друг против друга. Один из тройняшек и он. Выбрали самый крепкий сорт пива, какой был в баре, градусов 6, может, 7, или больше, не помню точно. И начали. Народ собрался вокруг столика. Ну как же, аттракцион! Музычку включили ненавязчивую, тихонечко, свет над столиком приглушили. Обстановка самая та. На 6-м литре одновременно встали отлить. Вернулись, продолжили. Понятно, я за Гюнтера болею. Только смотрю, дело-то плохо. Уплывают его 50 марок. Шатается. А по правилам за стол хвататься нельзя. Пол-литровую кружечку ставить невыпитой нельзя. Пить залпом. Между подходами паузы по 5 минут, чтобы усвоилось. На 9-м литре слетел он со стула. Я его еле удержал, а он же тяжелый. Как тут не матюгнуться? Пузатый деньги сгреб. И если бы не братья, тоже свалился бы. А так его в сторонку отсадили и на меня смотрят, скалятся уроды. На Гюнтера показывают и говорят, так, членораздельно, не хочу ли, мол, я отыграться за приятеля? Я им, я, вытаскиваю из кармана 200 марок и кидаю на стол. На хорошем немецком соглашаюсь, но говорю, что правила будут русские. Стоят, укатываются, в лицо мне пальцами тычут, а мне за Гюнтера обидно и зло взяло. Говорю, с каждого по 200, и я перепью этих двоих трезвых вместе взятых. Рисковал, конечно. Они примолкли. Что, спрашивают, за правила? Правила, говорю, очень простые. Мешаем пиво с водкой, один к одному. Если один из вас упадет, вы оба проиграли. Остальные условия меня вполне устраивали. Услышав про водку, фрицы притихли, а отступать некуда, и публика требует. Вдвоем-то одного русского можно перепить. начали. Хозяин бара пригласил для смешивания этакую Мэтхен. Рожа. Коровий зад симпатичная, а вот сиськи... Сиськи-то другое дело. Валетов, что знаешь про сиськи? Они мягкие.